с услонами по взгорью, а в низине, в лагу, он лежал, как перина, в серой наволочке и пенился. Вершины кудрявых берез торчали из перины, как золотые веники. Солнце проглядывало сквозь морок, и лучи его цедились на землю красные, будто кровь. Не разгибая спины, Миланья шла и шла по своей загонке с серпом, оставляя на жневье толстые, туго стянутые, с вяслами ржаные снопы. К вечеру дожали полосу, и Прокопий Веденеевич сплел в углу на восток отжинную бороду, а Миланья потянула ее за колосья обеими руками, приговаривая: «Тяну, тяну ржаную бороду, отдай мне припек и солод, оставь себе окалину, окалину, окалину». «Расти, расти, борода!» — вторил Прокопий Веденеевич. «Расти, разрастайся, новым хлебом наряжайся. Придем к тебе с серпами, сожнем тебя с песнями». Оставив ржаную бороду в покое, присели возле суслона передохнуть. Кругом по взгорью белеют за платами пашни сельчан, утыканные суслонами. Кое-где видны несжатые полосы мучения многодетных солдаток. По оврагу темнели заросли лиственного леса, прихваченные первыми заморозками. Прямо над головой летел косяк курлыкающих журавлей. Еще выше — длинная лента гогочущих гусей. Притомилась? Нисколечко. Проворная. Загляденье, как жнешь. Смальству жну. А я вот про жизнь подумал. Если ей начало и конец, неведомо. Смутность в миру великая, а твердости нету, что к чему. Вот сицилисты объявились. И без бога, и без царя. Сами по себе. Жизнью помышляют перевернуть, а к чему? Старая крепость, самая верная, ее бы надо крепить. А сила где? Нету. Миланья молчит, слушает. Подобные рассуждения не трогают ее, как далекие горы. К обеду завтра управимся с кладью ржи и домой. В баньке попаримся. Помолчали. Но не в зиму рысаков попробую объездить. Ямщину гонять буду в город. И ты со мной съездишь. Правда? Ой, как хочу посмотреть город, большой одначе, сутолочный, без ума и памяти, одно греховодство. Сказывают, дома там большущие, правда? Чего в тех домах? Стылость. В наших стенах теплее и просторнее. Хоть на палатах лежи, хоть на кровати, сам себе старшой. Кабы вовсе отторгнуться от сатанинского мира, вот благость была бы. Пустынники живут так. Что пустынники? Вера у них куцая, без простора души. Нам бы со своей верой в пустынность, да чтоб ни одной семьей, всей деревней. Да ведь у всех разные толки, то и грех. Кабы один наш толк утвердился. Опять помолчали, но не явись ко мне, как во сне приключилось. Миланья сжалась в комочек, втянувшись спиной в суслон. «Как, тятенька?» — тихо спросила, облизнув пересохшие губы. «В рубище Евы. Грех-то, грех-то. Святость, тятенька. Жалеть буду, холить, потому дороже всего на свете для меня теперь ты. Сынов окаянная рябиновка из сердца вынула. Может, Бог пошлет внука?» Прокопию Веденеевичу надо бы сказать сына, но он еще не успел одумать, кто ему теперь Миланья, жена или невестка. «Что скажут-то, что скажут?» — простонала Миланья. «Плюнь на всякие наговоры, живи. Наша вера такая, у других этакая. Вот на Маркела Христофаныча чего не говорили, а он на всех начхал и жил по нашей вере. Сопросиней, двух внуков заимел. Руки и ноги Мелании точно кто повязал железными путами.